11. Сигнал тревоги в боевом скиммере капитана Де Сои раздался ровно за 2 часа до появления девочки. «Обнаружена воздушная цель. Курс 172. Движется в северном направлении. Скорость 274 км в час. Высота 4 метра», — перечислял оператор, находившийся на корабле класса 3К в 600 километрах от поверхности планеты. «Расстояние до цели 570 километров». «4 метра?» — переспросил Де Сойя у генерала Барнсейвне, которая сидела напротив за панелью управления в центре боевой рубки. «Пытается подобраться незамеченным», — отозвалась генерал. Женщина невысокого роста, с бледной кожей и рыжими волосами. Ни кожи, ни волос из-под боевого скафандра не было видно. За 3 недели знакомства Де Сойя не заметил, чтобы Барнсейвне хоть раз улыбнулась. «Тактический визор», — прибавила генерал. Капитан опустил визор. Цель находилась у южной оконечности Эквы и двигалась на север. «Почему мы не засекли ее раньше?» «Возможно, аппарат только что взлетел». Барнсейвне проверяла показания своего тактического комлога. Поначалу между генералом и капитаном возникло напряжение, длившееся около часа, в течение которого Де Сойя втолковывал генералу что к чему. После этого разговора Барнсейвне ни в чем не перечила капитану, которого большинство офицеров бригады считали ватиканским шпионом. Последнее Де Сойю ничуть не заботило. «Главное — доставить на пасом девочку, а кем тебя считают окружающие — дело третье». «Визуальный контакт отсутствует. Песчаная буря. Кстати, она движется в нашем направлении и будет здесь до часа С». Так обозначался момент, в который откроется Сфинкс. Лишь горстка офицеров знала истинную причину, по которой в долину перебросили столь многочисленный контингент. Швейцарские гвардейцы не ворчали, но вряд ли кому-либо доставляло удовольствие пребывание на захудалой планетке с ее частыми песчаными бурями. «Направление прежнее. Курс 172. Скорость 259. Высота 3 метра», — сообщил оператор. «Расстояние 570 километров». «Пора сбивать?» — Барнсейвна переключилась на канал прямой связи. «Ваше предложение?» Де Сойя поднял голову. Скиммер повернул к югу. Снаружи, за похожими на глаза манты блистерами, промелькнули загадочные гробницы времени. На горизонте виднелась коричнево-желтая полоса. «Может, сбить с орбиты?» «Это просто. Хотите, продемонстрирую, как действует пехота?» Генерал нажала на красную кнопку, которая на тактическом дисплее располагалась у южной оконечности защитного периметра, и перешла на боевую частоту. «Сержант Григориус?» «Слушаюсь, госпожа генерал». Голос у сержанта был низкий и хриплый. «Вы следите за целью?» «Так точно». «Перехватить, опознать и уничтожить, сержант?» «Есть, госпожа генерал». На тактический комлог поступила картинка с орбиты. Над дюнами неожиданно взмыли человеческие фигурки. 5 гвардейцев поднялись над облаком пыли, их полимерные экраны потускнели. На любой другой планете солдаты летели бы на электромагнитных отражателях, а на Гиперионе им приходилось пользоваться объемными реактивными ранцами. В воздухе пятерка рассыпалась и устремилась на юг, навстречу буре. Расстояние между членами группы составляло несколько сотен метров. «Инфракрасное изображение», — приказала Барнсейвне, когда штурмовая группа скрылась в клубах песка. «Высветить цель». На тактическом дисплее вспыхнуло размытое пятно. «Маленький», — заметила генерал. «Самолет?» — наземный тактический дисплей был Де Сойе в новинку. «Слишком маленький. Может, параплан с мотором». В голосе генерала не было и тени беспокойства. На глазах у Де Сойи скиммер пересек южную часть долины гробниц времени и увеличил скорость. Песчаная буря неумолимо приближалась. «Расстояние до точки перехвата 180 километров», — лаконично сообщил сержант Григориус. Де Сойя переключился на прием изображения с генеральского визора, И теперь они оба наблюдали то, что видел сержант, стену песка, сквозь которую гвардейцы летели, как сквозь ночь, по приборам. «Ранцы нагреваются!» Десоя сверился с комлогом. Голос принадлежал капралу Ки. «Песок набивается в воздухозаборнике!» Десоя посмотрел на Барнс-Эйвне. Той предстояло принять нелегкое решение. Еще немного, и гвардейцы начнут падать, но если они упустят неопознанный аппарат, генералу не избежать неприятностей. «Сержант Григориус», — ровным голосом произнесла генерал, — «приказываю уничтожить цель». «Госпожа генерал», — отозвался сержант после секундной заминки. «Мы можем продержаться...» — голос у сержанта примешивался вой ветра. «Уничтожить цель, сержант!» — перебила Барнс-Эйвне. «Слушаюсь!» Десоя увеличил радиус обзора и вдруг заметил, что генерал наблюдает за его манипуляциями. «Полагаете, это отвлекающий маневр? Нас водят за нос?» «Может быть». Нажатием пальца Барнс-Эйвне объявила готовность номер 5. Готовность номер 6 означала боевую тревогу. «Посмотрим», — сказала она. Между тем отделение сержанта Григориуса открыло огонь. На расстоянии в 175 километров, тем более в условиях песчаной бури, когда воздух насыщен электричеством, лучевое оружие не годится. Григориус выпустил стальной дротик, способный перемещаться со скоростью 6 звуковых. Цель продолжала двигаться прежним курсом. «По-видимому, у него нет датчиков, летит вслепую», — заметила генерал. «На автопилоте». Дротик пролетел мимо и взорвался на расстоянии в 30 метров от цели, выбросив навстречу летательному аппарату 20 тысяч стальных игл. «Цель уничтожена», — сообщил оператор с орбиты в ту же самую секунду, когда Григориус доложил «Попал!» «Найти и опознать», — приказала генерал. Скиммер развернулся и полетел обратно к долине. Десоя посмотрел на генерала. «Стреляем издалека, но бросаем людей на съедение бури?» «Слушаюсь», — отозвался сержант. Его голос заглушил треск статических разрядов. Скиммер опустился ниже, и Десоя в тысячный раз за минувшие недели увидел гробницы времени. Сейчас он смотрел на них со стороны, противоположной той, откуда когда-то приближались паломники. Последнее паломничество состоялось 300 лет назад. Дворец Шрайка, напоминающий своими бесчисленными зубцами о существе, которое не появлялось тут много лет. Далее пещерные гробницы, три подряд, разинутые пасти в розовом мраморе стены ущелья. Огромный хрустальный монолит, обелиск, нефритовая гробница и, наконец, украшенный затейливой резьбой сфинкс. Крылья распростерты, дверь запечатана. Капитан взглянул на хронометр. «1:56», — сказала Барнс-Эйвне. Десоя пожевал губу. Все подходы к сфинксу вот уже несколько месяцев охраняли швейцарские гвардейцы. За их спинами располагались прочие подразделения. У каждой гробницы, на случай, если пророчество окажется не совсем верным, стоял патруль. За пределами долины занимали позиции подкрепления. Из космоса вели постоянное наблюдение факельщики и командный звездолет. На краю долины находился готовый к немедленному старту личный катер Десои, который должен был доставить капитана вместе с девочкой на Авизо Рафаил. На борту корабля установили соответствующих размеров реаниматор. Но сперва эту девочку по имени Энея следует окрестить. Таинство совершится в часовне на борту святого Бонавентуры сразу после того, как они окажутся в космосе. А 3 дня спустя она воскреснет на Пасаме, и капитан передаст ее с рук на руки адмиралу Марусину. Десоя не давали покоя 2 мысли. Что, если девочка пострадает, несмотря на все заверения кардинала Лурдзамийского? Что, если им не удастся захватить ее? Честно говоря, непонятно, какую угрозу для ордена и церкви может представлять ребенок. Пускай даже ребенок из прошлого, ребенок, общавшийся с техноцентром. Капитан отогнал надоедливые мысли. От него требуют не понимания, а послушания. Он должен выполнять приказы начальства, служа в лице командиров Святой Церкви и Иисусу Христу. «Нашли!» — донесся сквозь треск голос сержанта Григориуса. Де Сойя отрегулировал резкость визора, различил в клубах песка пять фигурок, увидел деревянные обломки, разодранный картон и покореженную металлическую конструкцию, нечто вроде планера с простенькой солнечной батареей. «Управляемый летательный аппарат», — доложил капрал Ки. Де Сойя отключил визор и улыбнулся генералу Барнсейвне. «Очередная учебная тревога? Если мне не изменяет память, пятая за день». «В следующий раз тревога может оказаться боевой», — ответил генерал без тени улыбки. «Готовность номер 5 подтверждаю», — проговорила она в микрофон. «В час С-60 готовность номер 6». Командиры подразделений принялись рапортовать о выполнении приказа. «Признаться, я не понимаю, кого мы опасаемся», — заметил капитан. Барнсейвен пожала плечами. «Пока мы с вами беседуем, гипериону вполне могут подлетать бродяги». «Если так, им лучше нападать целым роем», — отозвался Де Сойя. «Иначе у них ничего не выйдет. Мы легко с ними справимся». «На словах все просто, а вот на деле...» — протянула генерал. Скиммер совершил посадку. Открылся люк, на землю спустился трап. Пилот повернулся к генералу с Де Сойей, снял визор и доложил. «Мне было приказано сесть у сфинкса за 110 минут до часа С. Мы сели на минуту раньше». Де Сойя поднялся. «Хочу размяться, пока есть возможность. Не желаете присоединиться, генерал?» «Нет». Барнсейвен вновь поднесла к губам микрофон. Разряженный воздух снаружи буквально искрился. Небо над головой было, как везде на Гиперионе, лазурным. Однако над южной стеной каньона уже мерцало марево. Де Сойя посмотрел на хронометр. 1:50. Капитан набрал полную грудь воздуха, пообещал себе не смотреть на часы по крайней мере минут 10 и направился к возвышавшемуся неподалеку сфинксу.